Губернатор пожал хозяину дома руку и сел в машину. Как он сел? Ну, как? Нормально. Сколько лет ты возишь губернатора? Скоро 4. Значит, успел изучить его привычки, манеру поведения? В общем, да. Вот и вспомни, как он после того разговора сел в машину. Дверцу сильно захлопнул. Водитель глубоко задумался и решил, что откровенность в этом постороннем вопросе не сможет принести ему вреда, но подтвердит его искренность. «А ведь и верно!» — воскликнул он. «Так саданул дверцей, что я даже удивился. Обычно он закрывает, ну, нормально». И сразу закурил. Обычно он в машине не курит, старается только в кабинете, и сразу скомандовал: «Езжай!» «А как обычно, — говорит, — спросил боцман, — домой, или в контору, или еще куда, а тут сказал: «Езжай!» И все. Только минут через 15 приказал: «На работу!» Значит ли это, что губернатор остался недовольным результатами разговора с Комаровым? — спросил маленький. «Пожалуй, да», — покивал водитель. «Да, недоволен. Это точно, хмурый он был». «И ты обратил на это внимание?» «Водители народ приметливый. Если 4 года ездишь с одним и тем же человеком, невольно узнаешь его характер». «Зафиксируем достигнутое», — предложил маленький. «Губернатор остался недоволен разговором с Комаровым, а ты обратил на это внимание». «Но не придал значения», — уточнил водитель. «В один день у человека может быть одно настроение, а в другой день — другое». «Ты мог и не придать значения настроению губернатора, потому что был не в курсе его дел. Но некто, назовем его пока мистер Икс, был в курсе и этим настроением чрезвычайно интересовался. И этому человеку ты дал знак о том, в каком настроении находится шеф, а конкретно о том, что переговоры были безуспешными. Скажу больше, ты подал этот знак в течение примерно 15 минут после того, как губернатор сел в машину, и вы отъехали от дома Комарова. Ты мог сразу мигнуть фарами или подфарником, мог сделать это или нечто такое же позже, но ты это сделал. И если ты сейчас назовешь этого человека, будем считать, что самая трудная часть нашей беседы уже позади». «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — заявил водитель. И тотчас, без всякой задержки, маленький как-то странно махнул рукой, и на голову водителя обрушилась такая лавина боли, какой он не испытывал даже тогда, когда попал в аварию, и его зажатую искореженным железом ногу вырезали автогеном. При этом он не терял сознания. Каждая крупица боли находила свое место и не исчезала, пока не источала свою силу. Он не знал, сколько продолжался этот ад. 10 минут или час, но, скорее всего, не больше 3 или 5 минут, потому что за это время его собеседники никак не сменили своих поз. Когда боль, наконец, отпустила, и он получил возможность все видеть и слышать, маленький заметил, обращаясь к высокому: «Извини, боцман, я знаю, что ты не сторонник таких методов, я тоже, но это гораздо эстетичнее, чем зажимать яйца в дверях, а иногда оказывается и эффективнее. Страшна не боль, страшен страх боли. Он его испытал и испытает еще, если будет продолжать нести чушь, а не давать прямые и точные ответы на наши вопросы. Что успокаивает мою совесть? Я тебе скажу. Если бы мы попали в его руки, он не озадачивался бы морально-этическими проблемами, нет, не озадачивался. Но в данный момент, Костя, повезло нам, а не тебе. Поэтому кончай строить из себя Зою Космодемьянскую, если ты знаешь, о ком я говорю, и отвечай на наши вопросы коротко и точно, и правдиво, разумеется, и так, когда ты подал знак. Сразу, как только отъехали. Какой? Мигнул левым под фарником, хотя поворачивали мы направо. Сигнал был заранее оговорен? Да. Кому ты подал сигнал? Не знаю. Это не текст в нашем разговоре, Костя. В нашем разговоре не может быть слов «не знаю». Но я действительно не знаю. Было почти темно, туман. Я и понятия не имею, кто увидел мой сигнал. А кто должен был увидеть? Этого я тоже не знаю. Маленький обернулся к товарищу.